«Я не исключаю такой вероятности», — добродушно согласился Паркер. «Себя не помнил от горя, когда сестрица-то померла. Вам так не кажется?» «Вот так я и сказала миссис Митчем. А она говорит, что истинный джентльмен, вроде генерала Фентимана, не станет кончать с собой, оставив дела в этаком беспорядке. Вот я и спрашиваю, а что, выходит, дела генерала вроде как запутаны? А она мне, не твоя забота, Нелли, вот и придержи язык. А вы сами что думаете, сэр?» «Пока что ничего не думаю», — отозвался Паркер. «Но вы мне изрядно помогли. А теперь не будете ли так добры пойти спросить у мисс Дорланд, не уделит ли она мне несколько минут?» Анна Дорланд приняла инспектора в малой гостиной. «На редкость некрасивая девушка», — подумал про себя Паркер. «Держится угрюмо и замкнуто, фигура и движения напрочь лишены изящества». Анна устроилась на краешке дивана, сжавшись в комочек. На фоне черного платья болезненный желтоватый цвет лица смотрелся особенно невыигрышно. Глаза ее покраснели от слез, изъяснялась девушка короткими, отрывистыми фразами, а голос ее звучал хрипло и глухо, и до странности безжизненно. «Извините, что снова вас беспокою», — вежливо начал Паркер. «Полагаю, выхода у вас нет?» Избегая его взгляда, Анна извлекла из пачки новую сигарету и прикурила от предыдущей, уже докуренной. «Мне просто хотелось выяснить все подробности, касающиеся визита генерала Фентимана к сестре. Я так понимаю, миссис Митчем проводила гостя наверх, в спальню больной». Девушка угрюмо кивнула. «Вы были там?» Анна промолчала. «Вы были с леди Дормер?» — повторил детектив на сей раз куда более резко. «Да». «И медсестра находилась там же?» «Да». «Нет, это особо решительно отказывалось ему помочь». «Так что же произошло?» «Ничего, ровным счетом. Я подвела его к постели и сказала: тетушка, к вам генерал Фентиман». «Значит, леди Дормер была в сознании?» «Да». «И очень слаба, надо думать». «Да». «А она что-нибудь говорила?» «Она воскликнула: Артур! Вот и все. А он воскликнул: Фелисити. А я сказала: вам нужно побыть одним. И вышла». «А медсестра задержалась в спальне?» «Я же не могла ей приказывать. Ее долг приглядывать за пациенткой». «Вы абсолютно правы. Сестра оставалась в комнате на протяжении всей беседы?» «Понятия не имею». «Ну что ж», — терпеливо продолжал Паркер, — «скажите мне вот что. Когда вы принесли бренди, вы застали медсестру на прежнем месте?» «Да». «А теперь перейдем к бренди. Нелли говорит, что поднялась к вам в студию с бутылкой в руках». «Да». «А в комнату она зашла?» «Я не совсем понимаю». «Нелли прошла прямо в комнату или постучалась в дверь, а вы вышли к ней на лестничную площадку?» Девушка на миг стряхнула с себя апатию. «Вышколенные слуги в двери не колотят», — презрительно бросила она. «Разумеется, Нелли вошла». «Ах, извините», — отпарировал уязвленный Паркер. «Я просто подумал, что в дверь ваших личных апартаментов горничная могла бы и постучать». «Но не постучала». «Что Нелли вам сказала? А вы не можете задать все вопросы эти ей?» «Уже задал. Но на память слуг не всегда можно положиться. Мне хотелось бы услышать подтверждение из ваших уст». Паркер уже взял себя в руки и заговорил учтиво и вежливо. «Нелли сказала, что сестра Армстронг послала ее за бренди, потому что генерал Фентиман вдруг почувствовал себя дурно и велела позвать меня. Так что я попросила горничную позвонить доктору Пенберти, а сама пошла отнести бренди». Все это Анна пробормотала быстро и невнятно, и достаточно тихо, так что детектив с трудом разбирал слова. «И тогда вы отнесли бренди наверх?» «Да, разумеется». «И взяли бутылку прямо из рук Нелли? А может, она поставила ношу на столик или куда-нибудь еще? Какого черта я должна это помнить?» Паркер терпеть не мог женщин, употребляющих бранные слова, но он изо всех сил старался сохранять беспристрастность. «Вы забыли? Но, по крайней мере, вы знаете доподлинно, что сразу понесли бутылку наверх. Вы ведь не отвлеклись на что-то другое?» Анна свела брови, напряженно пытаясь вспомнить. Если это настолько важно, сдается мне, я задержалась на секунду снять кое-что с огня. Жидкость уже выкипала. Выкипала? На огне? На газовой горелке, нетерпеливо пояснила девушка. Что за жидкость? Да так, ничего. Чай или какао, вы хотите сказать? Нет, химические реактивы. Слова срывались с губ девушки, словно против ее воли. Вы занимались химией? Да, немножко. Так, забавы ради. Всего лишь хобби, не больше. Сейчас я все это забросила. Так и я понесла бренди. Явное стремление Анны уйти от темы, связанной с химией, похоже, перебороло даже ее нежелание продолжать рассказ. Вы развлекались химическими экспериментами, даже несмотря на тяжелое состояние леди Дормер? Сурово подвел итог Паркер. «Я всего лишь пыталась отвлечься», – пролепетала девушка. «А что это был за эксперимент? Я не помню». «Совсем не помните?» «Нет!» – почти прокричала она. «Ну, неважно. И вы отнесли бренди наверх?» «Да». «Хотя наверх не совсем то слово. Тетина спальня расположена на той же лестничной площадке. Надо только на 6 ступенек подняться. Сестра Армстронг встретила меня в дверях и сказала, ему уже лучше. Хожу я и вижу. Генерал Фентиман сидит в кресле, бледный, как полотно, с виду совсем больной. А устроили его за ширмой, чтобы тетя не видела. Зачем ей лишнее потрясение? Медсестра ей говорит, я дала больному его капли. Думаю, что глоток бренди живехонько его на ноги поставит. Так что налили мы ему бренди совсем чуть-чуть на донышке. И спустя какое-то время лицо его прозовело, и задышал он ровнее. Я говорю, мы сейчас вызовем доктора, а генерал мне нет, лучше он сам съездит на Харли-стрит. Я подумала, что неразумно это, но сестра Армстронг сказала, что генералу, судя по всему, и впрямь полегчало, и не стоит волновать его, заставляя что-то делать против воли. Так что я велела Нелли предупредить доктора, а Уильяма послала за такси. Генералу Фентиману силы впрямь понемногу вернулись, так что мы помогли ему спуститься вниз и посадили в такси. В бурном потоке слов Паркер отметил одну небольшую подробность, о которой не слышал прежде. «А что за капли?» – дала ему медсестра. «Его собственные капли. Пузырек лежал у него в кармане». «Как вы думаете, медсестра не могла привесить дозу? Там была этикетка с указаниями?» «Понятия не имею». «Вы лучше у нее самой спросите». «Да, мне, безусловно, стоит с ней повидаться. Вы не подскажете, где можно найти сестру Армстронг?» «Я схожу наверх за адресом. Это все, что вам нужно?» «Мне бы еще хотелось взглянуть на спальню, леди Дормер, и на студию, если не возражаете». «Это еще зачем?» «Ну, так уж заведенный порядок. Нам предписано осматривать все, что можно». Утешающе ответствовал Паркер. Они поднялись наверх. Дверь на площадке второго этажа сразу напротив лестницы вела уютную аристократическую спальню, заставленную старинной мебелью. «Вот это тетина комната! Вообще-то она мне никакая не тетя, но я ее так называла». «Понимаю. А куда ведет вторая дверь?» «В гардеробную. Сестра Армстронг ночевала там, пока ходила за тетей». Паркер заглянул в гардеробную, окинул взором обстановку спальни и заверил, что осмотром вполне удовлетворен. Анна прошла мимо него, даже не поблагодарив детектива за то, что придержал для нее дверь. Коренастая, крепко сложенная, двигалась она, тем не менее, удручающе вяло, сутулившись какой-то вызывающей неуклюжестью. «Хотите взглянуть на студию?» «Если вас не затруднит». Анна поднялась вверх на 6 ступенек и прошла вдоль недлинного коридора в комнате, которая, как Паркер уже знал, располагалась прямо над кухней. Поспешая за девушкой, детектив мысленно подсчитывал расстояние. Просторную студию заливал свет. Лучи свободно проникали сквозь стеклянную крышу. Одна ее часть была обставлена под гостиную, другой, вовсе лишенной мебели, царил, пользуясь выражением Нелли, кавардак. На мольберте стояла картина, на взгляд Паркера преотвратная. Вдоль стен штабелями высились еще полотна. В одном из углов притулился стол, покрытый лощеной клеенкой. На нем стояла газовая горелка, защищенная оловянной пластинкой. «Поищу-ка я адрес», — равнодушно проговорила мисс Дорланд. «Он где-то здесь». И она принялась рыться в захламленном столе. Паркер неспешно перешел в кабинетную часть комнаты и основательно изучил ее при помощи глаз, носа и пальцев. Мерзкая картина, закрепленная на мольберте, только-только вышла из-под кисти художницы, судя по запаху. Липкие мазки краски на палитре еще не успели засохнуть. Инспектор готов был поклясться, что творению сему от силы 2 дня. Кисти в беспорядке торчали из горшочка со скипидаром. Детектив извлек их на свет. Да, перепачканы в краске. Что до картины, то был, кажется, пейзаж. Грубо намалеванный, неспокойных, кричащих тонов. Паркер в искусстве не разбирался. «Мне не Уимзи», — подумал он, — «пришлось бы здесь весьма кстати». И инспектор двинулся дальше. На столе с горелкой не стояло ровным счетом ничего, но рядом в стенном шкафу Паркер обнаружил разнообразную химическую аппаратуру. Эти приборы он помнил еще по школе. Все было дочисто отмыто и убрано. Должно быть, Нелли потрудилась. На нескольких полках рядами выстроились пакетики и банки с простейшими, знакомыми химическими реактивами. Похоже, придется провести бог знает сколько анализов, чтобы убедиться, что надписи на упаковках соответствуют содержимому. «Убито», — подумал Паркер. «Вот ведь пустая трата времени. Все подозрительное, естественно, давным-давно уничтожено. Но порядок есть порядок». Издание в нескольких томах, стоящее на верхней полке, привлекло его внимание. Медицинский словарь Квейна. Заметив торчащую из книги закладку, Паркер снял фолиант и открыл его на отмеченном месте. И взгляд его тотчас же упал на раздел «Трупное окоченение» и чуть ниже «Действие некоторых ядов». И инспектор прочел еще несколько строк, но тут за спиной у него раздался голос мисс Дорланд. «Это все чушь», — сообщила она. «Больше я этой дрянью не занимаюсь. Так, мимолетное причуда. Вот живопись — другое дело. Вам нравится?» И она указала на омерзительный пейзаж. «Очень удачная работа», — заметил Паркер. «А это тоже ваши?» И детектив обвел рукой остальные полотна. «Да», — кивнула девушка. Паркер развернул несколько картин к свету, мимоходом отметив, насколько они запылились. От этой обязанности Нелли благополучно увиливала. А может быть, хозяйка не разрешала ей трогать полотна? Показывая работу, мисс Дорланд слегка оживилась. К пейзажу, по всему судя, художница приобщилась не так давно. Большинство картин представляли собой образчики портретной живописи. Мистер Паркер подумал про себя, что, переключившись на пейзажи, художница поступила крайне мудро. О направлениях мысли в современной школе живописи и инспектор имел представление крайне смутное и затруднялся выразить свое мнение по поводу этих странных фигур с лицами в форме яйца и каучуковыми руками и ногами. «Это суд Париса», — сообщила мисс Дорланд. «Ах, да», — кивнул Паркер. «А это?» «Да просто этюд, набросок одевающейся женщины. Ничего интересного. А вот этот портрет миссис Митчем, на мой взгляд, он недурно написан». Паркер задохнулся от ужаса. Возможно, это нечто колючее, заостренное и угловатое представляло собой символическое изображение характера миссис Митчем. Однако больше всего оно походило на деревянную куклу на шарнирах. Нос треугольный, вроде грубо обтесанного деревянного бруска, а глаза две черные точки – да еще щеки необъятного размера и цвета сырой печени. «Что-то не очень на нее похоже», — с сомнением протянул детектив. «Так и должно быть. Вот это получше. Я хотел сказать, мне больше нравится», — проговорил Паркер, поспешно переходя к следующей картине. «А, это так, ерунда. Просто абстрактный портрет». «Очевидно, эта картина...» Мертвенно-бледное лицо с недоброй улыбкой и легким косоглазием относилось к числу творческих неудач. И впрямь. Что за филистерское ренегатство? Почти на человека смахивает. Полотно поспешно убрали с глаз долой, а Паркер попытался сосредоточиться на Мадонне с младенцем. Эта картина неискушенному взгляду протестанта показалась возмутительным кощунством. По счастью, мисс Дорланд скорости устала и от картин тоже, и небрежно побросала их в угол. «Вам еще что-нибудь нужно?» Отрывисто осведомилась она. «Вот адрес». Паркер заботливо спрятал листок. «Последний вопрос», — проговорил инспектор, буравя девушку взглядом. «До того, как умерла леди Дормер, до того, как генерал Фентиман явился к ней с визитом, вы знали о том, как леди Дормер распорядилась деньгами в своем завещании? Как распределила свое состояние между ним и вами?» Девушка неотрывно глядела на него. В глазах ее отразилась паника. Еще мгновение, и волна накрыла ее с головой. Анна стиснула кулачки, беспомощно потупилась под его взглядом, переступила с ноги на ногу, точно не зная, куда бежать. «Ну же!» — настаивал Паркер. «Нет!» — воскликнула она. «Нет, конечно же, нет! И откуда бы?» В следующий миг, как ни странно, желтоватые щеки ее залил тусклый кармазинный румянец и тут же схлынул, уступая место смертельной бледности. «Убирайтесь!» — яростно воскликнула девушка. «Вы мне осточертели!»